Глава 39. О человеческой славе. Подобно сребролюбию и корыстолюбию, тщеславие уничтожает веру в сердце человеческом. Подобно им, оно делает сердце человека неспособным для веры во Христа, для исповедания Христа. «Как вы можете веровать?» говорил Господь современным ему представителям иудейского народа. «Славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищите». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Многие из важнейших иудеев уверовали в Господа, но, свидетельствует евангелист, «фарисей родине исповедоваху, да не из сонми изгнали будут». «Возлюбиша бо паче славу человеческую, неже славу Божию». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 42-43. Иудеи сделали постановление, которым воспрещалось участвовать в собраниях синагоги всякому, исповедующему Бога человека, обетованным Мессией. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 22. Тщеславие питается похвалою человеческую и преимуществами, изобретаемыми плотским мудрованием и возникающими из нашего падения. Оно питается богатством, знатностью рода, громкими именами, которыми увенчиваются служение и угодливость миру, и прочими суетными почестями. По такому свойству своему слава земная и человеческая прямо противоположна славе Божией. Начало славы человеческой и пути к ней совсем другие, нежели начало славы Божией и пути к достижению ее. Начало тщеславия и славолюбия основываются на ложных понятиях о мнении и силе человеческих, суетных, кратковременных, переменчивых, ничтожных. Путь искателя славы человеческой – постоянное и разнообразное человекоугодие. Правильно или неправильно, законно или беззаконно это человекоугодие, до того дела нет искателям человеческой славы, лишь бы оно достигало своей цели. Начало вожделения славы Божией и стремление к ней основываются на живой вере во всемогущество Божие и в неизреченную милость Его к падшему человеку. Падший человек – посредством покаяния и исполнения евангельских заповедей может примириться с Богом, стяжать у Бога, выразимся так для ясности, благое о себе мнение, как сказано в Писании, от лица Божия человеку, которого дела оказались угодными Богу. «Добре, рабе благий и верный, омолими был еси верен, над многими тебя поставлю, внеди в радость Господа твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23. Сообразно начальной причине своей, деятельность человека, желающего стяжать славу Божию, заключается в тщательном и постоянном богоугождении или в доследовании Господу, с крестом своим на раменах, в угождении ближним, допускаемым и установляемым евангельскими заповедями. Такое угождение – отнюдь не удовлетворяет и даже приводит в негодование сынов мира, которые ищут и требуют неограниченного угождения страстям своим и своему самообольщению, за что и награждают земную славу человеку-угодника, враждебного Богу и истинному благу ближних. «Аще кто мне служит, — сказал Господь, — мне да последует, и иде же есмь аз, тут и слуга мой будет». И аще кто мне служит, почтит его Отец мой. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Между прочими нравственными правилами Бога человека, чертами его всесвятого характера, находится отвержение славы человеческой. «Славы от человек не приемлю», — сказал Господь о себе. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 41. «Хотя он, Царь царей, но царство Его несть от мира сего». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Когда народ хотел провозгласить его царем, то он удалился в пустынную гору. Научая и нас, по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского, убегать почести и славы. Евангелие от Анна, глава 6, стих 15. Когда во время собеседования после Тайной Вечери ученики сказали Господу: «Ныне вемы, яко веси вся, и не требуешь, да кто тебя вопрошает, а сем веруем, яко от Бога исшел еси». Тогда Господь не выразил никакого сочувствия к этим словам, заключающим в себе похвалу человеческую и одобрительное мнение человеческое. Напротив того, ведая близкое малодушие учеников и научая необновленного человека не уповать на свое падшее естество, способное к неожиданной, внезапной переменчивости, он возразил им: «Ныне ли веруете? Се грядет час, и ныне прииде, да разыдется киждого своя, и меня оставите единого». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 30 по 32. Христос, принявший на себя человечество, страданиями и крестом взошел по человечеству во славу свою. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 26 и 46, которая по божеству всегда была его славою. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5. Мы должны последовать Христу исполнением заповедей и терпением всех попускаемых нам скорбей, соделаться причастниками славы Христовой в сём и будущем веке. Христос себе умолил: «Зрак раба приим, в подобии человечестим быв, и образом обретеся, яко же человек, смирил себе, послушлив был до смерти, смерти же крестные. Тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя, ежепаче всякого имени. Да имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 6 по 11. Так и мы должны смириться извне и внутри себя, чтоб соделаться причастниками славы Христовой в сём и будущем веке. Залоги славы, даруемые Бога человеком последователю Его во время земного странствования, состоят в различных дарах Святого Духа. В будущем веке божественная слава обымет последователей и учеников Христовых и извне, и внутри, в такой полноте и в таком величии, каких ум человеческий представить себе не может. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. По этой причине преподобные отцы наши, святые иноки, старались избегать как смертоносного яда всего, что приводит к тщеславию, доставляет человеческую славу. Самый божественный промысл, как это со всей ясностью можно усмотреть из жизнеописания угодников Божиих, не попускает избранным Божиим во время их земного странствования пребывать в отраде, в постоянном земном благополучии и в земной славе. Земное странствование их всегда преисполнено скорбей, вольных и невольных. Как сладкая пища, постоянно употребляемая, повреждает желудок, так слава человеческая, нерастворенная скорбями, повреждает душу. Как от постоянной ясной погоды, непрерываемой дождями, увядают и сохнут хлеб и травы, в плодах заводятся черви, так от постоянного земного счастья слабеют и уничтожаются в человеке добрые качества, зарождаются в его сердце самомнение, гордыня и блудные вожделения. Святой Исаак Сирский сказал: «Едва ли найдется человек, который мог бы понести честь, а может быть и вовсе не найдется такого. Это происходит от способности скоро подвергаться изменениям». Способность скоро изменяться, доказанная опытами, служит причиной, что Бог, уготовавший рабам своим вечную, непременяющуюся честь и славу на небеси, не благоволит, чтобы они в всем непостоянном и превратном мире были почитаемы постоянно суетным и временным почитанием, как заметил блаженный Симеон Метафраст в жизнеописании великомученика Евстафия Плакиды. Те из святых мужей, которым Бог сообразно их значительным естественным способностям и духовному преуспеянию предоставил высокое служение в церкви, подвергались особенным гонениям, бесчестиям, поруганиям, озлоблениям, страданиям. В этом удостоверяют жизнеописания и Афанасия Великого, и Григория Богослова, и Василия Великого, и Иоанна Златоустого, и других светильников церкви. Попускаемые им напасти предохраняли их от душевного повреждения, которое легко могло бы появиться от величия сана и почитания человеческого. «Прилежно внимай себе», — сказал преподобный Исаия Отшельник, «чтоб тебе удаляться желание власти, чести, славы и похвалы, как язвы, смерти и погибели душевной, как вечной муки». Если посмотреть внимательно на себя и на человечество, то невозможно не убедиться в справедливости совета, преподанного святым отшельником. Невозможно не увидеть, что стремление к славе человеческой и к человеческим почестям сводит инока с тесного спасительного пути, проложенного Бога человеком и пройденного всеми последователями Его. Мало этого, самое учение о тесном и прискорбном пути делается для сочувствующих человеческой славе странным, диким, безрассудным. Они насмехаются над ним и над возвещающими его, как насмехались фарисеи, будучи миролюбцами над учением Господа о самоотвержении. Но Господь дал это учение как необходимое врачевство и пособие в стране изгнания и самообольщения для освобождения нас от лжи, от пленивших и пленяющих нас посредством лжи. Евангелие от Луки, глава 16, стих 14. Нет иного ключа, который бы отверзал врата в Царство Божие, кроме креста Христова. Ключ этот подается десницею Божией тем, которые произволяют войти в Царство Божие, и они сами стараются приобрести его, а приобретенным радуются и веселятся, как о залоге вечного, неизреченного блаженства. Говорит преподобный Симеон Новый Богослов: «С несомненную верою в Бога, отрекшийся мира и всего принадлежащего миру, верует, что Господь щедрый и милостив, приемлет приступающих к Нему с покаянием, воздает почесть рабам Своим через бесчестие, обогащает их посредством нищеты, прославляет при посредстве досаждений и уничижений и соделывает их причастниками и наследниками вечной жизни посредством смерти. Верующий спешит, как жаждущий елень, восходит сими ступенями к бессмертному и горнему началу, как по лестнице, по которой восходят и нисходят ангелы, на вершине которой человеколюбивый Бог, ожидающий от нас посильного подвига и тщания, не увеселяясь зрением труда нашего, но желая дать нам мзду, как заслуженную. Возлюбленные братья, будем убегать тщеславия и словолюбия, как отречение от креста Христова. Отречение от креста Христова есть вместе и отречение от Христа. Иже не носит креста своего и вслед меня грядет, не может мой быть и ученик. Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. Сказал Господь: «Падшие человеки, мы не можем иначе познать и исповедать Христа с искренностью, деятельно, как с креста нашего, познав и исповедав наперед наше падение, им необходимость крестного пути для достижения неба и хранимого в нем вечного блаженства. Будем убегать всех поводов к тщеславию и славе человеческой, как убегали их святые отцы, чтоб не утратить сочувствие к учению Христову, не соделаться гробами повапленными, христианами по наружности, отступниками в сущности. Малая пылинка, попавшая в глаз, нарушает правильность зрения. Ничтожное, по-видимому, пристрастие лишает правильности разум, повреждает, изменяет образ мыслей подвижника. Сильные духом и телом отцы боялись малейшего греха, малейшего уклонения от евангельского учения. Тем более мы, немощные по духу и телу, должны страшиться греха, который имеет надежное пристанище и пособие в нашей немощи, который, входя в нас, принимает вид ничтожной мелочи, а вошедший превращается в страшное чудовище. Не без причины святые отцы наблюдали крайнюю простоту в одежде, в келейных потребностях, в монастырских зданиях, в строении и украшении самых храмов. Мысли сердца слабого человека сообразуются, что непонятно для неопытных и невнимательных, с его наружным положением. Если на иноке блестящие одежды, если келья убрана тщательно, со вкусом и роскошью, если даже храмы монастыря великолепны, сияют золотом и серебром, снабжены богатую ризницу, то душа его непременно тщеславна, исполнена самомнения и самодовольства, чуждо умиления и сознания своей греховности. Упоенная тщеславным удовольствием, представляющимся ей духовную радостью, она пребывает в омрачении, самообольщении, ожесточении и мертвости, как бы среди торжественного празднества. Напротив того, когда одежда на иноке проста, когда он, подобно страннику, живет в келье, как бы в шатре или куще, когда в этой куще имеется одно необходимое, когда храм Божий служит для него местом молитвенного исповедания и плача, не развлекая и не восхищая его своим блеском, когда душа его заимствует от наружной обстановки смирение, отделяется от всего вещественного, переносится мыслями и чувствованиями в предстоящую всем человеком неизбежную вечность. Душа старается покаянием и исполнением евангельских заповедей благовременно приготовить себе в вечности прием благосклонный. В скромную келью, убранную просто, входит наравне с вельможею простолюдин. В келью, тщательно убранную, нет входа для простолюдина, могущего приходом своим нарушить отчетливость убранства в келье. В лице убогого простолюдина, часто богатого в вере, отвергается Христос. Послание Иакова, глава 2, стихи с 1 по 6. Пагубно собственное тщеславие, тем пагубнее слава человеческая. Слава инока, от чад мира и плотского мудрования, есть признак, что этот инок – сосуд, отвергнутый Богом, так как, напротив того, поношение и гонение от человеков составляют для инока верный признак избрания его Богом. То и другое засвидетельствовано самим Господом. «Горе, – сказал он, – егда добре рекут вам все человецы, посим бо творях лжепророкам отцы их. Напротив того, блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте. Все бомзда ваша много на небеси. Посим бо творях у пророкам отцы их». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 26, 22 и 23. Последуем выше приведенному совету святого отшельника. Если же по судьбам Божиим иноку придется носить тяжкое бремя земных санов и почестей, то да умолит он прилежными и слезными молитвами Бога, чтоб земное величие не имело влияния на образ его мыслей, не вселило в его душу гордыни, не доставило ему высокого ока на ближних, от чего предостерегал и предостерегает Господь учеников своих. «Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну видят лице Отца моего небесного. Прииди бо Сын человеческий взыскати и спасти погибшего человека». Он пролил за всех и каждого бесценную кровь свою, и тем установил для всех человеков одну, одинаковую, равную цену, одно равное значение. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20.